турист в темных очках и блестящей немыслимой шляпе из черной соломки взлетит по трапу, и зрители, зная каждый его жест наизусть, все равно будут ждать, когда ослепительный парень станцует и споет свой «Остров невезения» на седьмой день увлекательного путешествия на белом лайнере в Южном море под синим небом. «Сеня», — скажет он, — «про зайцев это не актуально», и тут же эффектно наколдует, надирижирует из воздуха оркестр. Уже и пленочка протертая, неясная, и цвета блеклые, неважно. Вот побежит он по восточному городу в сияющем костюме и скажет рыжей проститутке: «Ай, люлю потом! Най, них нет! Ни в коем случае, что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо, облико моралли», и виртуозная импровизация навсегда войдет в фольклор советского путешественника. Кипучая энергия мироновского персонажа восхищает своей свежестью через много лет. Геша, фланирующий по подиуму в летнем комбинированном костюме «Универсал 69», Геша, видящий кошмарный сон, чтобы жил на одну зарплату, Геша, по-чаплински перебирающий ножками на отмели или старательно, как школьник, записывающий план операции и дичь, Геша Козадоев, жулик, яркий луч солнца в нашем кино. Часто потом Миронов называл своего Гешу актерской катастрофой и сокрушался о том, что публика знает его комический талант только по фильму «Бриллиантовая рука». Мне горько и трудно смириться с мыслью, что для зрителей высшее мое достижение в кино — фильм «Бриллиантовая рука». Мне действительно это очень больно. Пожалуй, доля истины в горьком признании была — культовая фигура мелкого бриллиантового жулика-неудачника засвечивала многие его достижения. Это был пик, высшая точка его творческой формы, молодости, шарма, легкости и любви к жизни. Блестя, сияя глазами, серебряным костюмом, стильной челочкой, улыбкой, жестами и чудной пластикой, ворвался, наконец, в жизнь страны артист Андрей Миронов. Когда Миронов снялся в «Бриллиантовой руке», ему было 27 лет, возраст советского недоросля, экзотическая женская работа в модельном бизнесе, интурист, бессмертные интонации доморощенного фата. Его герой одевался лучше, чем принято было, даже чересчур, был причесан чуть лучше, чем действительно причесанный человек, был пластичнее, чем положено советскому мужчине 60-х годов. Но полюбился он именно за эту попытку. Это странное второе «я» советского мужчины. Первое «я» был Семен Семенович Горбунков, Никулин, Лопух и Чесняга. Геша, гениальный бездарный жулик, навсегда остался лучшим отрицательным творением отечественной комедиографии. На него можно смотреть десятки раз. По сути, это был не только персонаж, но и отдельный номер так никогда и не появившегося мироновского мюзикла, жанра, который наш кинематограф задолжал артисту. В конце 60-х Миронов создал две роли — Жадова и Гешу, и каждая на разных полюсах была высшим выражением его молодого таланта. После фильма «Бриллиантовая рука» Миронова осаждали поклонницы. В театр каждый вечер приходили, блокировали служебный вход. Это страшное дело, вспоминал Левинский. Вели его до машины, и там огромная толпа тянула программки, фотографии, и он успевал все это подписывать, как сквозь строй проходил, немножко улыбался, быстро-быстро подписывал и скорее в машину. Ему это шло. Он умел с поклонницами обращаться. Был в театре сумасшедший период, когда поклонницы ко всем почти в театр приходили. Андрей и в этом всегда оставался чемпионом. Больше всего бегали за Андрюшей, они и по количеству, и по энтузиазму превосходили чужих фанаток. Кричали, хлопали на одних и тех же местах в спектаклях. Миронов говорили: «Смотри, вон твои опять сидят». И все наблюдали из-за кулис. «Мироновские сидят». Он тоже смотрел. «Да, сидят, значит, все в порядке». Самых отчаянных он, конечно, знал прекрасно, некоторых по именам, и относился к ним одобрительно. Поклонение Миронову никогда не носило особо агрессивного характера, чтобы хулиганили, шины прокалывали. Нет. И на гастролях всегда собиралось безумное количество поклонниц. но он никогда себе там не выбирал подругу на вечер, на неделю. С другими такое случалось, с ним никогда. Он выходил к толпе торжественно и дружелюбно, всех-всех любил. Одинаково лучезарно всем улыбался, что-то писал, прощался, махал рукой красиво на западный манер. В нем чувствовалась какая-то недосягаемость. Театр сатиры в провинции ждали с восторгом и опаской. А вдруг не будет Миронова? А вдруг съемки? Вдруг замена? Бегали встречать поезда. Вот развешивали афиши, вот прибывали декорации. И, наконец, артисты. Приехал Миронов, сам Миронов. «Его обожали девушки», — писал Михаил Рощин. Чистые, милые, юные девушки, провинциальные школьницы, Татьяны Лариной, присылавшие ему безумные письма. Он являл для них собою героя любви, отважного и нежного, не мужлана, но мужчину, тонкого, юного и всепонимающего, идеально гармоничного, доброго, легкого и верного, а не легковерного, ироничного, но не циника, умного, но не чересчур, не сухаря. Всегда веселого, всегда неотразимого, доброго, вот-вот, доброго. Юные девушки, они еще дети, а дети больше всего любят добрых. Приятно, что когда-то много лет назад девушки плакали в подушку из-за Миронова. Поклонницы Миронова отличались прекрасным вкусом. В 1969 году на репетиционном столе Валентина Плучика оказалась пьеса Бомарше «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Актеру, который будет исполнять роль Фигаро, следует настоятельно порекомендовать проникнуться ее духом. Она может прославить любого актера, который сумеет уловить разнообразные ее оттенки и вместе с тем возвыситься до постижения цельности этого образа. Следовал ли Андрей совету великого французского комедиографа? Бесспорно. Ум, веселость, остроумие, щегольство и изящество решительно всеми качествами, на которые указывал Бомарше исполнителю, вздумавшему обратиться к роли Фигаро, Миронов обладал в избытке. Более того, Фигаро уж давно и беспокойно жил в нем, показывал свой норов и характер, задавал ритм, вырывался наружу молниеносной реакцией, какой-нибудь невероятно изящной чертой, неподражаемой внезапной выходкой. Подбирался к зрителям, влюбленным поклонницам в обличии других персонажей. Сразить их окончательно должен был искрометный Фигаро. Чего не доставало? Да, пожалуй, только наряда не доставало артистов. А костюм у меня будет со вшитыми зеркалами, в них будут все зрители отражаться, и лучи, и зайчики света в зал влиться.